Взгляд женщины в черном вздрогнул, когда она стала очень серьезной. Ее аура стала медленно вытекать из тела, формируя за ее спиной контуры гигантской черной птицы. В ответ водный клон рассмеялась довольно мелодичным звонким голосом. «Хи-хи-хи, ты, правда, считаешь, что твоих способностей будет достаточно?» Женщина в черном нахмурилась. «Хочешь по-плохому?» Водный клон выпустил свою силу, и в мгновение за ее спиной появился силуэт огромной фигуры водного монстра с рядами гигантских клыков, огромными хищными глазами и рогами, достигающими почти 10 метров. Императрица чистой луны нахмурилась. Она недавно почувствовала присутствие тех, кого не должно быть здесь, и попыталась остановить их. Вот только она никак не ожидала, что даже один их клон, имеющий лишь небольшую часть силы своего хозяина, покажет ауру существа на уровне первозданного императора. Императрица пыталась вспомнить человека с подобными способностями, но кроме императрицы Синей Бездны никто не приходил ей на ум. Но она не могла сопоставить первозданного императора из врат глубинной пустоты с тем мастером, что появился прямо перед ней. Так было потому, что энергия противника была другой, какой-то чужой и холодной, полностью неузнаваемой. Водный клон собирался сделать шаг, но почему-то передумал. Пурпурный король чистой воды решила не атаковать. Она заставила свой клон отступить, но в этот момент ее золотистые глаза, казалось бы, наполнились безграничной силой. Она выпустила древнюю мощь, от которой всколыхнулся океан. Бурные волны и сильная дрожь выросли из глубин океана и разошлись в разные стороны волнами в десятки метров, а затем все снова стихло. «Мне не нужно делать шаг, достаточно и простой подсказки». Императрица чистой луны облегченно вздохнула, когда противник отступил. Она в действительности не могла сражаться здесь и только строила блеф, который был хорошо встречен противником. Причиной нежелания сражаться был не страх, а знание о том, что этому миру придет конец при таком варианте развития событий. Один первозданный император в этом месте равносилен катастрофе, которую все-таки можно еще пережить, а два и тем более сражающиеся становится неизбежной смерть для всего мира. Поэтому все люди выше первозданного короля должны запечатать свою силу или вообще не появляться в нижних мирах. Такое правило не вызывало гнева у этих людей, так как число первозданных императоров не превышает нескольких сотен с учетом трех сторон – свет, тьма и смерть. А первозданные короли, хоть и были более распространенными, их число все равно считалось небольшим. Кроме того, все эти люди имели престиж, славу и богатство, которых было более чем достаточно, чтобы такие сильные монстры оставались сидеть в своих дворцах, никогда не появляясь снаружи. Эрик был поглощен тьмой, когда в порыве гнева отправился в сторону ближайшего портала, ведущего в башню смерти. Но его шаг был прерван Марией, когда та внезапно запечатала юношу в темной сфере. Оказавшись в заперти, Эрик начал медленно возвращать самообладание. Когда его разум прояснился, то юноша был удивлен тем, что было перед ним. Это был темный мир без какой-либо энергии. Его тело висело в воздухе, как будто здесь была невесомость. Эрик попытался пошевелиться, но, не имея жесткой опоры под ногами, он оказался в довольно смущающем положении. Эрик попытался выпустить свою силу, но ничего не произошло, как будто окружающая его тьма поглотила атаку юноши. Эрик подумал, что может воспользоваться окружающей его тьмой, и для этого он выпустил теневую волну. Но все, что он увидел, было бесконечной пустотой. Эрик провел в таком состоянии долгое время. Ему казалось, что он пробыл здесь несколько дней, пока мир пустоты не задрожал. Все пространство вибрировало, заставляя Эрика ощущать сильный дискомфорт, так как все его тело резонировало с этой дрожью. Вдруг мощный удар заставил вздрогнуть весь мир пустоты. Мощный импульс прокатился по миру и нанес удар в Эрика. Юноша почувствовал сильную головную боль. Его глаза покраснели, а из носа и ушей потекла кровь. Второй удар был еще сильнее, но в этот раз Эрик использовал свою силу для защиты и смог смягчить урон. В пустоте неподалеку от Эрика появилась большая трещина. За ней был светлый мир. Эрик подумал о том, что это может быть выход, и потянулся к ней. Тогда его тело само по себе полетело туда. «Твой учитель в опасности. Ей грозит смерть от рук предателей. Если ты не поспешишь к ней, то она умрет». В голове Эрика раздался голос. Он был грубым и высокомерным, и принадлежал женщине. Холод, с которым она произносила слова, был таким, как будто она вложила в речь всю свою ненависть. Эрик испуганно огляделся, но не увидел и тени отговорившего человека. «Мира, ты слышала это?» Во внутреннем мире юноши на парящей платформе сидела девушка. Ее вид был сосредоточенным. Она пыталась что-то почувствовать. Когда Эрик позвал ее, то Мира открыла глаза и ответила: «Нет, я ничего не слышала, но мгновение назад я уловила сильную духовную атаку. Это был кто-то настолько могущественный, что я даже не смогла предвидеть и почувствовать, когда нас атакуют». Эрик удивился. «Это была атака?» Мира отрицательно покачала головой. «Да, но она не несла злого умысла, так как мы бы умерли, даже не поняв этого. Вероятнее всего, это было простое сообщение, которое не достигло бы нас в этом месте. Это место очень странное. Я почему-то не могу ничего ощутить в этом мире, как будто нас окружает пустота. Меня то же самое, но я чувствую слабую мировую энергию, которая сочится из трещины впереди. Это, наверное, выход. Надо проверить». Виктор был очень быстро и стремительно достиг края города. Он также заметил, что возвышенные не наступали и остались в центре. Данная ситуация выглядела странно, но при желании спасти свою жизнь, это было единственным разумным вариантом. Сейчас выступать против возвышенных было самоубийством. «Что?» Сфера треснула. Виктор посмотрел на черный непрозрачный шарик в своей руке. На нем была странная трещина. «Брак? Нет, не может быть. Мы не допускаем такого. Значит, он прорвался силой? Нет, это звучит еще хуже, чем брак. Даже мне не вырваться из теневой сферы». Вдруг из трещины вылетело темное пятно размером с зернышко, которое мгновенно начало увеличиваться и стало размером с человека. Это был Эрик. Вырвавшись из теневой сферы, в которой все пространство было сжато, он вернул свой истинный размер. «Как ты это сделал?» Виктор был поражен. Он никак не мог поверить, что юноша перед ним смог вырваться из их совершенного творения. В ответ Эрик мотнул головой. «Не знаю, я только увидел, как мир тьмы раскололся. Я пошел на свет и оказался здесь». Виктор нахмурился. Он размышлял над этим так, будто это было серьезной проблемой. Его взгляд ушел в сторону от Эрика и сферы в руке, и он некоторое время ничего не говорил. Эрик подошел ближе к старику. «Извините, я чувствую, что Мария оказалась в беде. Мы должны ей помочь». Услышав то, что сказал Эрик, взгляд Виктора стал холодным. Он строго ответил: «Мария идет в сопровождении великого судьи. Этот старик не так прост, как кажется. Его сила находится на уровне очень близком ко второй сфере бессмертия. На твоем месте я бы не беспокоился о ней, ведь она сама не слаба и может сражаться на том же уровне, что и тот старик». Эрик знал о силе Марии, но когда это подтвердил Виктор, он стал еще более гордым от того, что близко знал такую личность. Его гордость проявилась неожиданно даже для самого Эрика. Он чувствовал, что Мария очень близка ему, поэтому, когда ее хвалили, он был даже немного рад этому. Но затем Эрик все равно вспомнил слова в своей голове. Они были такими уверенными, что это заставляло юношу сомневаться. Он снова посмотрел на старика. «Бы хотел взглянуть. Меня что-то тревожит, и я не могу просто взять и подавить свое сомнение. Вдруг она попала в засаду, и вместе с тем стариком она ничего не может сделать. Ты сам-то веришь в ту чушь, которую говоришь, всегда?» Резкий ответ юноши шокировал старика. Он пристально посмотрел на Эрика. Виктор чувствовал, в каком состоянии находится Эрик. В нем были гнев и обида, которые нельзя было просто так подавить. Даже кто-то не такой сильный, как он, мог почувствовать злость юноши. Но, несмотря на это, движения Эрика, его речь и аура были особенно спокойными, как будто он идеально контролировал себя. Это было так не похоже ни людей молодого поколения, скорее это было чем-то присущим опытным мастерам, прошедшим опасные сражения на грани жизни и смерти. Старик неожиданно улыбнулся и с добродушным тоном произнес: «Хорошо, но я не могу перемещаться по городу вместе с тобой. Ты будешь тормозить меня, и в случае чего мне придется защищать тебя. Поэтому лучше всего будет, если ты спрячешься». «Не могу прятаться. Я хочу видеть Марию собственными глазами». «Ты не так меня понял. Я не могу оставить тебя здесь. Поэтому я хотел предложить тебе скрыться здесь». В руках старика появилась еще одна теневая сфера. Только в этот раз в ней было нечто особенное. Она была похожа не на шарик с темным газом, как прошлое, а скорее она похожа на граненый кристалл черного цвета. У него была идеально гладкая поверхность, от которой отражался мир, словно кристалл был черным зеркалом. Эрик немного помедлили, но потом все-таки сделал неуверенный шаг вперед. Старик выпустил свою силу, и камень поглотил Эрика. Когда юноша оказался внутри кристалла, Старик показал презрительную ухмылку. «Наивный дурак, если бы не твоя сестра, то я бы даже не стал тратить свое время на кого-то вроде тебя». Кристалл упал в карман Виктора, но после этого он не сдвинулся ни на дюйм. В этот момент в 500 метрах от этого места в темноте послышалась насмешка. «Старый хрен, ты, правда, думал, что все подростки настолько наивны? Мы, может, и молоды и неопытны, но на моем месте даже дурак понял бы, что здесь что-то нечисто». Немного ранее, когда Эрик вырвался из теневой сферы, то не смог сразу сообразить, что происходит. Он был на арене, но потом пришла Мария и вырвала его оттуда. После этого произошло кое-что очень неприятное, и Эрик сорвался, потеряв себя в гневе. Когда он очнулся, то увидел мир тьмы, а после своего освобождения он не увидел Марии. Здесь был только этот неприятный старик. Эрик интуитивно сделал шаг для побега, и когда Виктор отвернулся, он сбежал, оставив после себя кровавую тень. Для этого юноше понадобились все его способности. Маска скрыла энергию, Мира использовала водное зеркало, чтобы сделать Эрика прозрачным, а теневые искусства помогли сбежать по городским улицам. Виктор даже не почувствовал подвоха, который он должен был увидеть с самого начала. Пока Эрик носит маску, мало кто способен почувствовать его энергию. Такое возможно только во время его собственной атаки, когда энергия формирует магический навык или когда Эрик сознательно дает другим почувствовать энергию. Виктор просто-напросто недооценивал Эрика, видя в нем малолетнего юнца. После побега Эрик стоял в тени большого здания и старался определить, куда ушла Мария. С той силой, которой она обладает, было бы странно не почувствовать ее, ведь она точно не умрет быстро, а значит, она сейчас может сражаться. Если Эрику удастся уловить хотя бы частичку энергии Марии, то он сразу же отправится туда. Кроме Марии, Эрика беспокоили и другие люди, но он не мог почувствовать их местонахождение, так как если в случае сражения сила Марии легко охватит весь город, то сражение его друзей максимум что сможет сделать, так это покрыть один квартал. Хотя его сестра беспокоила его больше всего, Эрик был уверен, что тот человек, что стоит за ней, точно не бросит ее. Маленькая Лилия была рядом с Алисой. Эрик знал об этом, так как Лилия не ушла бы одна. Единственной, кто мог вытянуть Лилию на улицу, была Алиса. В том, что они обе были на арене, Эрик был уверен, так как это были финальные бои. Девушки просто не могли пропустить такое важное событие. Что касается остальных друзей, то Эрик мог только надеяться на их удачу. Пока Эрик пытался почувствовать энергию Марии, рядом с ним появился синий огонек. Эрик был очень чувствительным к энергии, но эта вещь все равно прошла его защиту. Огонек появился перед лицом юноши. «Знаю, куда надо идти, следуй за мной». Эрик вздрогнул от неожиданности, ведь даже когда светящийся огонек появился перед ним, юноша не смог его почувствовать. Но голос, который снова вошел в его голову, принадлежал той же женщине, что и раньше. Эрик отнесся к этому неизвестному мастеру с большим недоверием, но со слов Миры этот человек был ужасно сильным. А если это так, то для него убить Эрика было так же просто, как раздавить комара. В такой ситуации лучше попробовать поверить, чем попытаться убежать, потому что мастер, который вышел на него, смог найти юношу даже в то время, когда ни одна другая сила не смогла бы его найти, опираясь только на свои собственные навыки. Это означало, что побег был бесполезен. Через некоторое время после того, как Эрик ушел, неподалеку от Виктора промелькнула тень человека. Виктор почувствовал приближение сильной ауры и насторожился. Его руки мгновенно высвободили меч, и он занял оборонительную позицию. Аура становилась ближе. Виктор выпустил навык наподобие теневой волны и увидел, что это был человек, чья фигура была очень знакома ему. Через мгновение перед стариком появилась Зара. Ее седые волосы были перепутанными, из кончиков капала кровь. Правое плечо Зары было разорвано и никак не заживало. На оголенной в том месте кожи были видны темно-синие жилы, исходящие из раны. Казалось, будто в этом месте был сильный яд, который медленно распространялся по всему телу старухи. «Ты в порядке?» – встревоженно спросил Виктор. «Нормально». Зара положила руку на рану, слегка сыпнув на нее какой-то серый целебный порошок. Рана все еще не затягивалась, но и крови больше не было, что-то блокировало ее. Из-за порошка темные жилы стали светлеть и исчезать. Яд был подавлен, но он все еще был в крови старой женщины. Для его обезвреживания нужен антидот, но бездумное применение противоядия может убить, так как к такому яду нужен индивидуальный подход, в отличие от известных типовых ядов, которые часто встречаются в этих местах. Поэтому Зоре нужен был специалист, и нужен он был прямо сейчас, так как яд не всегда будет подавлен. Спустя некоторое время он снова начнет угрожать жизни, и в этот раз его угроза будет намного опаснее. Зара посмотрела на Виктора и спросила, где мальчишка. Виктор достал теневую сферу и, подкинув ее на ладони, ехидно произнес, этот парень здесь, его жизни ничего не угрожает. Зара кивнула, а потом сказала, пойдем к городской стене, под ней должны быть подземные коридоры, где можно укрыться. Нам нужно подождать, пока не прибудет подкрепление. Виктор кивнул в ответ, и пара старейшин отправилась к городской стене. От того места, где они были, до ближайшего участка стены было около километра. С тем уровнем силы, каким обладали эти два могущественных пожилых человека, преодолеть такое расстояние так же просто, как пару раз прыгнуть на месте. За пару мгновений они оба преодолели весь путь и оказались перед величественной высокой стеной. В ее подножии была дверь, ведущая на верхние этажи стены или, наоборот, на нижние. Когда Виктор был в нескольких метрах от двери и уже готовился открыть ее, Зара резко закашлялась и упала на колени. Ее лицо побледнело. Виктор вернулся к ней и осторожно прикоснулся к ее спине, после чего направил поток своей энергии в ее тело. Состояние Зары стало немного лучше, а на лицо вернулся живой теплый цвет. «Нам нужно быстрее укрыться. Твое состояние явно намного хуже, чем ты говоришь». Зара показала болезненный взгляд и сказала, «Это не из-за раны. Здесь есть что-то еще. Я чувствую в этом месте сильную порочную ауру. Воздух содержит какой-то сладковатый привкус. Это как тоник добру». Виктор насторожился. Его глаза, обоняние и слух напряглись, и он пытался определить серьезность ситуации. Но в какой-то момент он почувствовал, что его зрение становится размытым, руки и ноги ослабли и обмякли, когда старик едва мог стоять на ногах. «Яд, я отравлен, Зара». Виктор быстро пришел к осознанию того, что в воздухе в этом месте была сильная концентрация ядовитых веществ. Это был какой-то вид ядовитой пыльцы. Повернувшись к Зоре, он увидел, что та уже упала на землю и потеряла сознание. Виктор взял ее на свои сморщенные руки и понес внутрь. Но стоило ему войти в коридор под стеной, как его тело обмякло, и он упал. Его взгляд медленно размывался, старик был на грани потери сознания. В этот момент перед его глазами появилась пара ступней. Виктор лежал на земле, а его сила рассеялась. Он уже не мог четко различить обувь на ногах этого человека. Даже когда этот таинственный человек заговорил, его голос в ушах старейшины звучал как-то неестественно и порой неразборчиво. «Ты был слишком небрежен, но не беспокойся, мой яд тебя не убьет, я только заберу то, что мне нужно». Тонкая рука проникла в одежды Виктора и извлекла оттуда теневую сферу. «Твой личный духовный отпечаток силен, но нам очень повезло, что мы с тобой представляем одну и ту же силу». Темная сфера задрожала, из нее стала вытекать черная газообразная энергия. Вскоре из сферы вылетело тело Эрика, но едва она показалась снаружи, как неведомая сила рассеяла его навык и тень исчезла. «Это обманка?» Проверив содержимое сферы, загадочный человек ушел. Мария и старший судья стремительно двигались к выходу из города, но по прошествии какого-то времени они оба обнаружили, что как бы они ни старались, городские стены не становятся ближе. Мария нахмурилась. На ее строгом лице выступила озадаченность данной проблемой. Хотя она была слепа, она также чувствовала, что маршрут, по которому они идут, стал таким знакомым, будто она уже не раз его проходила. Старик в золотой маске был удивлен, когда обнаружил ловушку. Его восприятие было очень сильным, и он ни капли не сомневался в нем, но даже ему пришлось признать, что его способностей оказалось недостаточно. Это должно быть массив путаницы. Старик в золотой маске был опытным мастером и оказался знаком с этим типом магических массивов. Их обычно используют во время боевых операций, когда надо отступить и сбросить преследующих врагов с хвоста, или наоборот поймать группу противника и удержать ее на месте. Эти массивы очень просты в использовании, но чрезвычайно требовательны к энергии. В основе массива используется безэлементная энергия, которая собрана в этом месте с помощью определенной формулы, установленной мастером, и сама по себе формирует ряд правил. Суть массива путаницы заключается в том, что это лабиринт, который нельзя пройти, полагаясь на силу или органы чувств. Его нужно разбирать изнутри. В глазах опытных мастеров магических построений этот тип массива является запутанным клубком ниток с кучей сложных узлов. При попытке выбраться отсюда, Сначала надо определить местонахождение каждого узла, затем подобрать последовательность их разрушения. И, наконец, нужно распутать эти узлы один за другим в правильном порядке. Выбраться из такого массива очень просто и очень сложно. Мастера магических построений потратят некоторое время, но все равно легко справиться с этой ловушкой. Но вот если человек не обладает подобными навыками, то можно сказать, что он застрял здесь надолго. Мария также немного знала об этой проблемной штуке. Хотя она не знала, как создать такой массив, она, по крайней мере, знала, как его сломать. В руках девушки появился черный меч. Она выпустила поток темной энергии и попыталась определить местонахождение узлов. В ее видении они должны были представлять аномальные точки, где энергия будет либо рассеиваться, либо искажаться, либо полностью выходить из-под ее контроля. Через минуту Мария уже обнаружила 7 таких узлов. Сколько осталось необнаруженных точек, было неизвестно, так как массив может состоять из любого количества узлов. Но те, что были обнаружены, должны быть одними из первых, так как другие точки обычно маскируются с помощью установки последующих узлов. Некоторые из них созданы специально, чтобы маскировать часть важных точек, которые являются центральными узлами, содержащими сильные источники энергии. Если уничтожить такие центральные точки, то общая сила массива уменьшится в разы и появится шанс прорваться силой. Старик в золотой маске также обнаружил ряд узлов и уже пытался определить их важность, чтобы понять последовательность, в которой нужно разрушать массив. Эта точка станет первой. Она является второстепенным источником питания. После его разрушения мы возьмем вот эту. По моим оценкам, это должно быть маскирующий узел, скрывающий часть других точек. Старший судья, не просто слова, такие люди в священном суде очень опытные и сильны. Естественно, старик уже понял, с чего начать работу. Он указал на крышу двухэтажного здания неподалеку от них. Его слова звучали вполне разумно, и Мария согласно кивнула ему. Она чувствовала, как ее энергия выходит из-под контроля, когда вступает в контакт с этим местом. Вторая точка, на которую указал старик в золотой маске, искажала движение энергии Марии. Пока старик искал следующую точку для атаки, Мария уже наносила удар в первый узел. Ее меч едва коснулся аномальной зоны, как в этом месте прогремел взрыв. Женщина отступила на несколько метров и спрыгнула с крыши, совершив кувырок в воздухе. И только упав на землю, она поймала жесткую опору, на которой смогла стабилизировать свою позицию. Взрыв источника энергии — нешуточное дело. Источником энергии может быть энергетический кристалл, или другой маленький запечатывающий массив, а также это может быть живое существо. Энергия в этих вещах всегда хранится в сжатом состоянии. Разрушение источника сопоставимо с выдергиванием чеки из гранаты. Взрыв энергии был слабым, и только его давление заставило отступить Марию, но этого было недостаточно, чтобы ранить ее. Крыша, на которой стояла женщина, была очень хрупкая, и из-за взрыва Мария, по сути, поскользнулась и упала. Вскоре она атаковала второй узел, но с этим возникли проблемы. Точка искажения прятала не только другие узлы, но и саму себя. Чаще всего этой точкой является магическая руна сокрытия. Такие руны высекаются на маленьких камнях. Мария и старик в золотой маске нашли примерное местоположение, но саму руну они не видели. Тогда Мария просто взяла и ударила со всей силы. Она не направляла энергию атаки в одну точку, а рассеяла по небольшой зоне в несколько метров радиусом. От атаки был взрыв еще сильнее предыдущего, но его вызвало не разрушение руны, а сила Марии, после которой остался кратер в метр глубиной. Сразу после этого в глазах старика появилось еще несколько узлов. Мария также почувствовал новые аномальные точки. После получасовой работы дуэт Марии и главного судьи разнес более 30 узлов. Мария уже чувствовал движение мировой энергии снаружи массива, что означало начало разрушения массива. Но когда она хотела ударить по магическому массиву, старик внезапно появился рядом с ней и схватил за меч. «Не торопись, я чувствую, что этот массив имеет двойную функцию. Вполне возможно, что здесь есть защита от силового взлома. Некоторые массивы выполняются в сложном виде, чтобы создать внезапную ловушку для новичков. Это примерно то же самое, как и во время прогулки по зоне военного конфликта. Вы видите растяжку с гранатой и решаете перешагнуть через натянутую нить. Но сделав шаг, вы попадаете ногой в замаскированную яму с капканом. В итоге вы можете преодолеть первую более опасную ловушку с гранатой, но все равно получаете травму от следующей. В построении двойных массивов заложена такая же закономерность. Первый массив всегда сильнее второго, независимо от назначения, и он всегда на виду, в отличие от второго, скрытого массива. Но есть и одна хорошая вещь. Разрушение первого массива ведет к полному обезвреживанию второго, так как у них общий источник энергии. Пока Мария и главный судья разбирались с массивом, снаружи появилось три человека. Все они были возвышенными. Во главе группы была женщина, объявившая о своей месте Марии, а рядом с ней были старик, ранее руководивший нападением, и мужчина в черной мантии и черной маске. Раньше во время сражений он отсутствовал, но именно сейчас он пришел, и, казалось бы, его статус среди возвышенных был очень высок, поскольку остальные были крайне осторожны в общении с ним. Замаскированный мужчина посмотрел на старика и сказал: «Иди и проверь, я хочу, чтобы ты доставил ко мне эту женщину. Ее способности уникальны, я хочу провести пару экспериментов над ней». «Хм-м-м, эксперименты? Может, ты просто хочешь истязать ее за то, что она содрала твое лицо в прошлый раз? Ох, как же ты прекрасно обезображен. У этой дамочки явно есть особый вкус. Жаль, что она становится такой только во время сильного гнева. Ну ничего, скоро она станет такой же, как тогда». Женщина язвительно поиздевалась над своим товарищем, но в этот момент он громко и злобно рявкнул на нее, заставив ту вздрогнуть и отступить от замаскированного мужчины. «Не беси меня». Старик стремительно вошел в массив, добровольно запечатывая себя там. В этот момент Мария почувствовала, как враждебная аура вошла в массив и тут же активировала свою силу до предела. Ее собственная грозная аура заставила все пространство внутри массива дрожать и искажаться. Она вообще не сдерживалась, и после того, как ее энергия наполнила меч, Мария распахнула широкие черные крылья за своей спиной, а ее тело покрылось толстой черной броней из энергии. Ее реплика была устрашающей в плане ауры и великолепной в плане красоты. Эта броня была совершенна, а на Марии она смотрелась обалденно. В таком виде и вместе с черными крыльями она походила на величественного падшего ангела. За спиной Марии медленно показался силуэт крылатой воительницы, который сверкал своими пурпурными глазами. «Ты зря сюда пришел». Мария хотела атаковать, но внезапно перед ней появился старик в золотой маске. «Мария, притормози, твои силы нужно поберечь, он может быть не один, поэтому займись пока массивом, а потом мы решим, что делать. Если остальные войдут сюда, то мы будем пойманы в ловушку и не сможем не только дать отпор, но и даже сбежать отсюда». Мария осторожно кивнула. Но в этот момент, когда старик стоял спиной к ней, в ее видении появилась спина человека, которого она не видела уже очень долгое время. «Чего ты ждешь?» — старик крикнул Марии, поторапливая ее. Женщина мотнула головой, пытаясь выбросить лишние мысли. Ей определенно показалось. Человек, о котором она подумала, уже умер много лет назад. Аура Марии стала спокойной и слабой, но она никуда не делась. Мария попыталась скрыть свое присутствие, но из-за особой ситуации все ее сила не исчезла. «Еще один отброс. Убить тебя будет не так сложно. Всегда хотел сразиться с возвышенным, говорят, вы очень сильны». «Хм-м». Две мощные силы столкнулись внутри массива, заставляя его трястись. Даже снаружи была видна рябь, распространяющаяся по стенам массива. Их ауры были примерно равны, но во время сражения старый возвышенный начал отступать. Его сила была велика, но против человека, практически достигшего второй сферы бессмертия, этого было недостаточно. Душа хранителя, дьявольский меч. Тело старого возвышенного испустило полупрозрачное дыхание смерти. Вся земля вокруг его ног начала гнить и темнеть, а воздух покрылся черными искажениями, будто в нем был какой-то ядовитый газ. Энергия смерти стала оборачиваться вокруг рук и меча старика. Из-за этой энергии оружие стало менять свой обычный вид на ужасающую форму меча-призрака. Оболочка меча была похожа на реплику праведной стороны, но внутри меча были видны светящиеся точки, которые были душами убитых этим оружием противников. Руки старика также покрылись защитным слоем энергии, из-за чего его руки стали похожи на руки призрака. Они были полупрозрачными, и можно было разглядеть кости внутри. Когда сила мастера смерти была активирована, то в воздухе послышался вой призраков, и появились иллюзии душ, летающих вокруг противников. Золотое перо. Старик в золотой маске также не уступал противнику. Его тело выпустило мощный поток энергии, который превратился в сотни ярких молний. Были слышны взрывы и грохот воздуха, вызванные сильными разрядами молний, пробегающими между противниками. Тело старшего судьи покрылось молнией, словно она была его одеянием, а через какое-то время молния стал сливаться в единое целое, образуя плащ из золотых перьев. Это была великолепная реплика старика в золотой маске. Сама же маска засияла золотым светом и стала менять свою форму, образуя маску таинственной птицы, украшенную драгоценными камнями. Мария, разгадывающая магический массив, была полностью сосредоточена на новой точке. Ее меч был поднят и готовился опуститься вниз для разрушения очередного узла, но после порыва ветра, вызванного двумя подавляющими силами, она обернулась. На ее лице читалось сомнение и смятение. Сила, которая появилась в этот раз, была еще более знакомой, чем в прошлые разы. Раньше во время турнира она уже испытывала такое чувство близкого знакомства с этой энергией. Она чувствовала сходство между стариком в золотой маске и человеком, которого она похоронила очень давно. Сейчас Мария хотела увидеть этого человека своими собственными глазами. Ее веки дернулись, и черные глаза Марии холодно и высокомерно взглянули на этот мир. Она попыталась видеть, полностью забыв о том, что она лишена возможности видеть свет. Темный мир – это все, что она смогла увидеть. Мария разочарованно закрыла глаза и использовала теневую волну, чтобы лучше разглядеть лицо старика в золотой маске. В ее голове сформировалась трехмерная проекция окружающего мира. Теневая волна очень детально создавала картину. Но когда теневая волна коснулась маски, то она сразу же рассеялась, лишив Марию возможности увидеть лицо этого человека. Глава 341. 343. Иллюзия. Часть 2. Не отвлекайся. Займись делом. Строгий голос старика в золотой маске заставил Марию оставить свои попытки. Сейчас было не то время, когда она могла пренебрегать ситуацией. Мария вновь вернулась к своей работе. Только в отличие от прошлого раза ей пришлось действовать гораздо осторожнее, так как ее задача была довольно трудная и занимала практически все ее внимание. В то же время враг сзади всегда мог воспользоваться ситуацией и показать свою подлую сторону, атаковав в спину. Мощная сила разрывала пространство и создавала взрывы, способные оглушить и даже убить слабых людей, оказавшихся слишком близко к эпицентру сражения. Снаружи барьер также временами начинал дрожать. Сражение двух настоящих монстров зашло в тупик. Они казались примерно равными по силе. Молнии старика в золотой маске несли разрушительный эффект практически на все навыки старого возвышенного. Но и противник не был слабым. Он часто атаковал и всегда держал врага в постоянном напряжении, заставляя старика в золотой маске расходовать свою энергию. Мария постепенно углубилась в изучение массива. Ее аура стала еще более сдержанной, так как в какой-то момент она задумалась и потеряла бдительность. Это изменение было незначительным, но врагу этого хватило, и он неожиданным рывком атакует старшего судью. А затем, проскочив мимо противника, занятого блокированием его первой атаки, атакует во второй раз. Энергия сорвалась с кончика меча и создала энергетическую волну, которая с подавляющим давлением летела к Марии. Женщина потеряла бдительность, но она все еще была очень могущественным человеком. Поэтому стоило атаке врага пройти мимо старшего судьи, как Мария сразу почувствовала угрозу и приготовилась защищаться. Она стремительно развернулась, попутно извлекая свой меч для атаки. Оружие Марии создало похожий энергетический эффект, от которого в воздухе появилась новая волна черной энергии. Две атаки столкнулись. Сильный грохот заставил пространство дрожать. Земля между Марией и старым возвышенным была вся вспахана, а посередине была глубокая трещина, образованная агрессивной энергией, которая не смогла рассеяться и распространилась по округе мощной ударной волной. Часть этой волны ушла вниз, врезаясь в землю, словно ношей очерчивая длинную линию почти в сотню метров. Тем временем старший судья удачно блокировал атаку врага и начал свою собственную. Возвышенному пришлось отступить и оставить Марию на потом. С отступлением возвышенного Мария смогла продолжить обезвреживание массива. Но с этого момента за ее спиной распахнулись черные крылья, собранные из энергии. Они служили защитой от энергетических волн, вызванных ужасным поединком двух старых монстров. Они разошлись до такой степени, что внутри массива был шторм, от которого даже Марии становилось не по себе, так как ей приходилось разделять внимание между массивом и защитой от постоянных ударных волн, идущих из эпицентра сражения. «Сколько тебе еще осталось?» Поединок старого возвышенного и старика в золотой маске все еще был тупиковым, из-за того, что ни одна из сторон не могла взять верх. Старший судья сжал звук и послал сообщение Марии, так, чтобы только она могла слышать его. В ответ он услышал: «Еще несколько узлов и все. Подожди немного, и мы сбежим отсюда». Услышав слова Марии, старик воодушевился и, получив легкий прилив сил, продолжил бой. Мария добралась до последнего узла. Ее меч смертоносно обрушился на кристалл черной энергии, который был последним источником питания для всего массива. Ее меч врезался в кристалл, но внезапно, вместо взрыва сжатой энергии из разбитого кристалла вырвался синий газ. Мария почувствовала что-то странное в момент своего удара и попыталась задержать дыхание и отступить, но черное вещество не нуждалось в проникновении внутрь тела путем вдыхания, достаточно было просто коснуться его. Ее тело замерло и все сознание женщины поплыло, будто она попала под действие страшного галлюциногена, но когда она попыталась воспрепятствовать его распространению, яд даже не замедлился. Он быстро распространялся по всему телу, пока Мария не потеряла контроль над собой. В этот миг ее восприятие окончательно исказило мир. Но в тот же момент перед ней появился мир, наполненный красками, которые она не видела уже долгие 400 лет. «Папа, смотри, я сегодня стану чемпионом». Маленькая девочка с длинными темными волосами и яркими пурпурными глазами игриво прыгала перед мужчиной средних лет. На ней было одето боевое платье с плотным нагрудником из черного металла и длинной юбкой. На ее поясе в ножнах, украшенных золотой гравировкой, находился матово-черный меч. Мужчина напротив нее носил роскошную строгую одежду с гравировкой короны под луной у себя на груди. Он выглядел довольно симпатично. Его строгое лицо придавало его виду мужество, а крепкое тело заставляло многих красивых дам постоянно бросать в его сторону кокетливые взгляды. «Твой отец верит в тебя, ты самая лучшая». Мужчина улыбнулся и погладил девочку по голове, отчего та засмущалась и кивнула. «Обязательно побью того чудака. Хотя он сказал, что я всего лишь плаксивая девочка, он ошибается, я намного сильнее». В глазах девочки была непоколебимая уверенность и сила свершить свой первый подвиг. Мария, стоя рядом с ними, задрожала. Ее взгляд наполнился волнением, смущением и маленькой долькой гордости. Та девочка, что сейчас спускалась на величайшую арену Тихой Ночи, что принадлежит башне Черной Стали, основному городу Зала Теней, была именно Марией. Сейчас она была такой же, как Эрик, юной участницей фестиваля защитников. И сейчас был не просто поединок, это был финальный бой, определяющий главных участников турнира восходящих звезд, принимающего талантливых подростков не с отдельной страны, а со всего континента. Против Марии вышел юноша в синих доспехах. Он был ослепительным в лучах дневного солнца, а его красота могла сразить наповал множество маленьких девчонок. Даже его характер был уникальным. В его поведении не было ни капли высокомерия, было только желание поверить в себя и победить сильного противника. Это был юный мастер с горы Снежной Медведицы, одного из независимых отделений Ледяной Зари. Мария посмотрела на двух маленьких героев на арене и тяжело вздохнула. Этот бой был сложнейшим в то время. Тогда она и этот юноша были сильнейшими гениями, которые так и не смогли определить свое первенство на этой арене. Их бой закончился ничьей. Тогда она горько плакала, ей хотелось показать отцу, какая она сильная, но ее противник оказался очень могучим, чтобы выстоять против нее.